премьер кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пунжу на месте осведомился об эксплуатации Тэхунского рудника молодых героев Ёнгянского рудника и Кумдокского горнодобывающего объединения. Осматривая рудники и предприятия Кумдокского района, Пак Пунжу поздравил работников и рабочих с их успехами в работе и попросил их стать славными победителями на 200-дневной трудовой вахте преданности для открытия перспективы в осуществлении 5-летней госстратегии экономического развития. Он еще посетил Пхеньянское теплоэлектрообъединение и Саннонский рудник.